всего и подарить тебе себя. Ты понимаешь, это сложно, но я бы был тогда не я. И не я была бы я. Или не была б меня. Ведь нас уже повсюду ждут. И ты ведь знаешь, мы приедем. Жди. Жди, когда идут дожди. И зимой, и летом жди. И когда уже никто не ждет. О, этот мир. Мир любви в этом мире. Простые мальчики летят. Жизни простые девочки ни в чем не отстают. Лицо на маечке, портрет без укоризны. Кто ты? Тебя уже зовут. Иди, беги. Беги! Простые мальчики летят навстречу жизни. Лицо на маечке, кто ты, тебя уже забыл.